зажегся на табло. Помню правила, не отдавай свое. Ты все сказал, расслабься, отдохни. И погромче можешь сделать этот бит. Все прозрачно между нами вывожу. Больше не пиши, прошу. К тебе это чувство летит, не жалей. Flashback.